В июне 1920 года армия Врангеля прорвала позиции красных в самой узкой части Крымского перешейка и вторглась в Тавриду. Советское правительство не смогло бросить против Врангеля значительные силы, так как было занято войной с Польшей. Скрытая угроза столкновения между Советской Россией и Польшей носилась в воздухе уже долгое время. Весь 1919 год между советским и польским правительством шли переговоры относительно границ. Время от времени они прерывались военными стычками, но в 1919 году, пока шла борьба с Деникиным, поляки определенно не хотели разрыва с советским правительством. Победа Деникина означала бы восстановление националистической России, которую поляки ненавидели. Поэтому они не мешали советскому правительству бороться с Деникиным. Но к весне 1920 года его дело было окончательно проиграно. И только тогда, 25 апреля 1920 года, поляки начали наступление на Советскую Россию. Сначала оно развивалось успешно. В начале мая польские войска заняли Киев. Польская угроза возродила в русском народе патриотические чувства. Многие солдаты и офицеры, вступившие в ряды Красной Армии с неохотой или против своей воли, теперь шли в бой с энтузиазмом. Бывший верховный главнокомандующий при Временном правительстве генерал Брусилов, занимавший ранее по отношению к советскому правительству нейтралитет, теперь согласился войти в революционный военный совет и выпустил обращение к бывшим офицерам русской армии, призывая их сражаться против поляков. Для Ленина война с поляками означала продолжение борьбы с империалистической интервенцией. Он придавал этому конфликту и социальное, и национальное значение. Война против Польши была объявлена войной красных против белых поляков. Ее целью было не подчинение Польши, а основание там коммунистических порядков и организация Польской Советской Республики. В обращении в ЦИК говорилось, что война с Польшей является войной рабочих и крестьян за независимость социалистической России и за ее соединение с социалистической Польшей, так же как с пролетариями Европы и всего мира. Ленин призывал население напрячь все силы. Нужно, чтобы здесь остались только те, кто не способен помогать на фронте. Главная трудность заключалась в полной дезорганизации транспортной системы. Летом 1920 года железные дороги были почти полностью парализованы. Путем отчаянного напряжения и введения на советских железных дорогах системы жесткой военной дисциплины под руководством Троцкого, советское правительство к лету добилось некоторого улучшения перевозок. 14 мая Красная Армия предприняла успешное контрнаступление. Поляки отступали по всей линии фронта. Красная Армия двинулась по двум главным направлениям. По северному – войска под командованием Тухачевского нацелились на Варшаву. По южному Буденный атаковал Львов. Падение Варшавы представлялось неизбежным. 31 июля под председательством Дзержинского был сформирован Временный революционный комитет Польши, состоявший из коммунистов. Но к середине августа положение изменилось. К этому привело несколько причин. Прежде всего, из-за угрозы наступления Врангеля часть сил Красной Армии пришлось оттянуть с польского фронта в Тавриду. Затем обнаружилась несогласованность в действиях Тухачевского и Буденного. Вместо того, чтобы обойти Варшаву с юга и захватить польскую армию в клещи между двумя русскими армиями, Буденный, чьим политическим руководителем был Сталин, не обращая внимания на центральное командование, двинулся дальше на запад, вероятно, испытывая зависть к Тухачевскому, и попытался захватить Львов, прежде чем Тухачевский сможет взять Варшаву. Между северным и южным фронтами образовался разрыв. Французский генерал Вейган, спешно вызванный Польшей на помощь, использовал эту оплошность, чтобы нанести удар в слабое место на стыке фронтов. В результате Красной армии